Глава вторая. Зеркало Римонда решил разместить в своих личных покоях. Он отвел себе всего 6 комнат, объединенных общим приемным залом. Одна из комнат, названная кабинетом, уже была обставлена, и консалтинговое зеркало как нельзя лучше подходило под обстановку. «Ну все, теперь не отмажешься. Здесь уже более-менее нормальный мир, так что давай, колись, где тварюшка». «Ты меня красиво повесил, медузу тебе! Ладно, ладно, не красней. А то удар хватит. Просто хочу напомнить, на сегодня у меня последний запрос остался. И все. До завтра я офлайн. Так что формулируй верно, а? И, кстати, формулу не забудь сказать, а то все знания не включится». «Почему последний? Предыдущие вопросы вообще в позапрошлый четверг задавались. Тут спорить бесполезно. Встроенный счетчик фиксирует. И пока не обнулится, я просто зеркало. Хотя могу составить компанию, если выпить решишь». «Адамчик, оно не врет?» «Нет, не врет. И, кстати, 6 ответов в сутки – это очень хороший показатель. У них стандарт 3, а у мелких, портативных, вообще 1. Самуил же имеет статус пророка, так что...» «Пророк Самуил, значит. В этом и был прикол, сорвавшийся». «Угу. И чего смешного?» «О, не понял, да? Тогда еще не все потеряно. Может, и выгорит». «Ладно, черт с ним. А чем его спрашивать-то? Вернее, как? Чтобы польза была?» «Ну, думай сам. Но если интересно мнение Адамчика, то Адамчик бы вообще не дергался». «Почему?» «А ты можешь из этого мира выйти? Ну, без моей помощи?» «Нет. А если выйдешь, то опять станешь обычным демоном средней руки. И тебя просто растопчут. Я ведь тебе еще не все успел рассказать. После бредлама грязью в целом, и тобой в частности, такие силы заинтересовались, что держись». «Черт, я и забыл». «Угу, вижу. Только я лично знаю с 10-1.5 пантеонов, направивших сюда своих представителей, не говоря уже о Лилит и Силовииме». «Лилит? Сама? Лично?» «Угу». «Ну все, мне жопа». «Не факт. Я же тебе говорил. Я постарался. И скоро здесь появится ангел. Да не абы какой, а Силовиим. Что-то смутно я его помню. Скорее, вообще не помню. Кто такой? Это его нимб, да?» «Его, его. А не помнишь, потому что он из карателей. В прямом подчинении у Михаила. И когда ты еще в раю обитал, он все время был на выездах. В то время спецоперации устраивались регулярно». Римон кивнул. «Как же давно это было?» «Это да. Я-то скорее по пропаганде работал и креативу в аналитическом отделе». «Ну так вот. Силовиим в свое время лично отловил Лилит. Она тогда в змеиной форме была. Связал морским узлом и сбросил в ад». «В смысле, ее саму узлом или веревкой какой?» «Саму, саму. Она не любит об этом вспоминать. Да оно и понятно. И на ангела этого у нее с тех пор зуб ядовитый». «Да. И чего, думаешь, она меня защитит? Он ее порвет, а потом меня. Или скорее сначала меня. Демоны супротив ангелу-карателя, как трехлетки-карапузы против борца с умо. С вот таким вот стажем. Главное их встречу организовать. Там уже они сами разберутся, чьи в грязи головастики». «А кто еще?» «Что еще? А, сюда направляется? Ой, да кого только нет. Но в основном так, мелочь. Большинство вообще не доедут. Опасен был Ицли из ацтеков, но я его задержал, а потом... Ну, там сложная история... У них в пантеоне вообще нормальных нет. Сплошные социопаты и маньяки. Так что они между собой сейчас грызутся, виноватых ищут. Хотя в чем именно вина, пока не определились. Да и что произошло, тоже никому не понятно. Но с их точки зрения, это вообще ни разу не аргумент. Главное, кому-нибудь брюхо вспороть, а там все собой устаканится. Пожалуй, самый опасный из оставшихся – Локи. Но я его немножко подставил, так что сейчас за него Тюхе взялась всерьез. Не до шуточек ему сейчас, в общем. И не до пакостей всяких». «Локи, это тот, что у Одина на побегушках?» «Никогда он на побегушках ни у кого не был. Он вообще сам по себе. Просто позволяет всем думать, будто он Одину служит. Гад, короче. Хоть и обаятельный, но вообще ты прав. Тот самый Локи. из Асгарда». «Еще кто?» «Да говорю, мелочь. Ты здесь таких высот достиг, что они все коллективно тебе на полукуса. Так что не парься. Пока всадники не появятся, тебе ничего не грозит». «Ты о ком вот так сейчас, с большой буквы?» «Ну, я же говорил, апокалипсис грядет». «Те самые? Четверо?» «Ага. Но тут я опять как мог тебе помог. И остальной грязи, да и земле тоже, всей в целом, если уж на то пошло. Вот они знают даже, что сказать». «А не говори ничего. Должен будешь. Хоть и против принципа Вадамчика помогать, не получив аванса, но что поделать? Нет у тебя сейчас вообще ничего, что могло бы Адамчику быть интересным. Ну, кроме камня Олси. Но ты мне его не отдашь. Не потому что не захочешь, а потому что камень хочет быть у тебя. Потому и украсть я его не могу. 7 раз уже пробовал». «Когда?» «Ничего не заметил. Ремонт в панике полез проверять инвентарь. Ух, все вроде на месте». «Ну еще бы. Если Адамчика поймают за руку, он сам себе ее отрубит, чтобы не позорило всего Адамчика целиком». «А почему ты о себе иногда в третьем лице говоришь?» «Это из-за Саламира. Козел он». «А кто он вообще?» «Говорю же, козел. Интересно, да? Ну, слушай. Когда Адамчик...» Внезапно тяжелые створки кабинета распахнулись, и в дверь влетел взъерошенный розовый тролли-хоббит с безумными глазами. По пятам за ним мчались 5 миньонов, но Баян Роялович, ловко уклоняясь от цепких лап, пробежал 20 метров и бухнулся на колени уже неподалеку от демона. Он тяжело дышал, ловил ртом воздух, из глаз текли крупные слезы, из носа сопли. Попытки что-то сказать оканчивались невнятными всхлипами. «Стой! Вернись, волочь! Куда? К хозяину нельзя!» «Ага, попался!» «Это что за представление?» Ремонт строго посмотрел на миньонов, которые подхватили бухгалтера под розовые ручки и, мелко кланяясь, повлакли к выходу. Тот висел молча, лишь похрюкивал и перебирал коротенькими ножками. «Какое хорошее, правильное имя!» — протянул жучара. «А Саламир все равно козел. Хм, прикажи поставить этого достойного че... этого... эту... даже и не знаю... существо? Да, это уважаемое существо на пол». «Оставьте его». Миньоны одновременно разжали пальцы. Бывший лобиан шлепнулся о каменный пол розовым пухлым задом. Вокруг печально закружились отлетевшие блестки и пайетки. Миньоны почтительно склонили головы, страшно переживая, что допустили страшного тролля-хоббита так близко к драгоценной императорской тушке. Что случилось? Когда нужно, Римон умел делать свой голос поистине ледяным. Миньоны переглянулись, видно, определяясь с тем, кто будет говорить. Через 5 секунд один из них набрал полную грудь воздуха и громко проорал. «Полковник Барс приказал его высечь, мой император!» «Да ну, приказал, значит. А за что?» «Не могу знать, мой император!» «Почему не можешь?» «Полковник мне сказал, мой император!» «А ты спросил?» «Никак нет, мой император!» «А что ты орешь, как оглашенный?» «Следуй уставу, мой император!» «Уставу? Какому нахрен уставу? Мы что, устав уже приняли? Когда успели?» 2 часа 8 минут назад, мой император!» «И ты его выучил? Уже?» «Так точно, мой император! Загрузил блоком, мой император!» «Во что? Не ори. Ладно, ты один. А если все будут исключительно букве устава следовать? Вас, служивых, тут скоро 10 миллионов будет. Все враги, даже самые отдаленные, смогут на разведке сэкономить. Просто будут сидеть тихонько на своем конце мира, прислушиваться и наши государственные тайны тырить». Адамчик тем временем разглядывал розового специалиста по связям с общественностью, приговоренного к порке неизвестно за что. Тот все еще находился в прострации, лупал глазами, хрюкал и ничего не говорил. «Так, ты...» — Ремонт ткнул пальцем в ближайшего миньона. «Приведи-ка сюда Барсика». «Полковника Барса. Живо! Сейчас все разъясним». Через несколько минут Барс предстал перед императором. «Где он откопал этот мундир?» – подумал демон. «О, кстати, миньоны тоже поголовно одеты одинаково. Но насколько позволяют различные комплекции разнорасовых существ. Быстро они, однако. Результат согласованной деятельности министерств и ведомств, не склонных к воровству, кумовству и пофигизму. Барс, что все это значит?» «Я следую твоему приказу, мой император!» «И ты орешь. Тоже устав загрузил?» «Так точно, мой император!» «Так, перепишите этот устав к чертям собачьим, по крайней мере, в части обращения к любимому императору. а то император оглохнет нафиг еще до апокалипсиса. В неформальной обстановке не орать, не выпендриваться, а... как там? Иметь вид лихой и придурковатый, дабы своим разумением не смущать высокого начальства. И вообще, все подобные документы сначала мне на утверждение. Ладно, чего там я тебе приказывал? Император! А насколько придурковатый? Слюну пустить нужно? Ногти на ногах грызть или достаточно просто в носу ковыряться? Жучара. Ну и как мне с таким разговаривать, а? Я иногда не понимаю, меня на самом деле дебилоиды окружают. Или они все прикидываются коллективно. И вообще, почему в этом мире стоит кому-то со мной пообщаться немного, он резко глупеет? Нет у тебя объяснения. Интересная тенденция, нужно подумать. Барсик, Барс, вот представь, что я вполне нормальный человек. Не слабослышащий, не идиот, не иностранец. Просто разговаривай, понял? Уважительно, без показушничества. Дошло? То есть, как раньше? Да. Хорошо, сам. Этот розовый воровал. А ты приказал следить и обещал его наказать, если будет нечестным. Вот я и наказывал. Он меня сначала в угол поставил. Да, но он самовольно угол покинул. Потом я решил его выпороть и уши надрать. В угол? То есть ты именно так, понимаешь, наказать за воровство? Да, сам. Убить-то я его не могу, социал он. Да и смысл, отреспится. А так постоял бы полдня в углу. Глядишь, понял чего. «Меня еще никогда так не унижали!» «Сам, мне министр юстиции спустил проект свода кодексов расы высших. Может, утвердишь быстренько? Да отправим его на дыбу. Тот угол ему раем покажется». «Ничего я не воровала! Я, согласно уговору, все делаю!» Из закипевшей обиды и бурлящего страха бывший лобиан опять сбился на женский рот, что бывало с ним крайне редко. «Я весь замок, всех вас снабжаю, да, да, всем, работы уйма, с утра в зоопарке, а он идиот, он совсем ни хрена не понимает, даже элементарных вещей». «Ты сам сказал, что у тебя бухгалтерия двойная». «Вот, вот, видите?» «Он еще из гильдии счетоводов сговорился. Они теперь тоже нас обворовывают, тоже завели кучу счетов, на которые отправляют все поступления». И даже расходы как-то отправляют на эти свои счета. Причем по нескольку раз одно и то же. Вот, например, мундир. Вот он есть, на мне одет. Гильдия портных прислала 200 тысяч мундиров. И что? Знаешь, что они сделали? Они их списали. Нет их теперь на складе. А мундир-то вот он. И так во всем. Дебил, кретин, дегенерат. Сам, ты приказал следить, я выполнил. Вижу непорядок, устраняю. Какая восхитительно безумная преданность. — воскликнул Жучара. — Римон, я тоже хочу завести себе такую СБ. Жаль, у меня своей империи нет. Твою, что ли, украсть? — Так, все. Хватит. Я все понял. Римона уже разбирал смех, а дамчик ржал в открытую. — Вот что, Барс. Хвалю. За бдительность тебе будет медаль. Потом. Напомни через годик. А сейчас загрузи блоки бухгалтерии, финансового анализа и сопутствующих наук. Как сделаешь... Продолжай выполнение предыдущих приказов. Да, и в угол больше никого не ставь. Сажай в клетку, на цепь. До прояснения и разбирательства. Даю тебе такие полномочия. Понял сам. Что с кодексами? Скинь мне на журнал, позже посмотрю. Кругом. Марш. Барс козырнул и красиво зашагал к выходу. Баяна Роялович все еще слегка трясло, но постепенно отпускало. Он нашел стоящую на столике бутылку рома, предназначенную для зеркала, и присосался к ней. «Я не могу так работать», — пожаловался тролли-хоббит. «Бульк, бульк». «Ты на меня и связи, и финансы взвалил». «Бульк, бульк». «Еще этого имбецила приставил». «Эй, дворовый, подставь бутылку, миллион селедок тебе больше. Парее пущу, под килем протащу, чтобы ты подавилась, крыса сухопутная». От неожиданности самый главный бухгалтер империи разжал трясущиеся пальчики, а половиненная бутылка рома упала на каменные плиты и вполне ожидаемо разбилась. Зеркало взвыло. «Ау! Сволочь! Ненавижу! Всегда тролли ненавидела и хоббитов презирала. А ты теперь мой личный враг номер один. Погроб твоей ничтожной жизни я тебе устрою. Я тебе такого понасоветую!» «Чего?» Жучара уже не мог смеяться. И только тихо всхлипывал, держась обеими руками за живот. Римон погрозил зеркалу кулаком. «Не обращай внимания. Оно все время ругается. Так, пророк, слушай сюда. Ты мне тут не конфликт, понял? Будет тебе выпивка, обещаю. Но если саботировать общее дело, познаешь ярость темной стороны силы. Я понятно объясняю?» «Куда уж я с ней? Ты давай, не томи. А то я сейчас от запаха рома и зависти все потрескаюсь. Спрашивай скорее, да наливай. У меня рабочий день кончился еще позапрошлый четверг. 1000 креветок этой розовой твари в задницу. Опять я виноват в чем-то. Почему зеркало разговаривает?» «В чем-то? В чем-то? Ха! Да я и без любого запроса могу сказать, что гад ты редкостный, паскуда и мурло. Это же надо! Почти полную бутылку рома грохнуть! Моего рома! Предупреждать надо, что ты говорящая, а не орать в ухо неожиданно!» «Так, все, завязывайте. Баян, тебе строгое предупреждение с занесением». «За что?» «Ты что, не понимаешь, зачем при тебе Барс все время крутится? Он ведь не только надзирать, он еще учиться и помогать должен. А то ведь совершенно никчемный. На него без слез смотреть невозможно. Яркий представитель своего поколения. Ты давай, делай из него полезного члена социума. А он, в свою очередь, будет остальных миньонов развивать. Не по уровням, а духовно». «Я что, еще и детсадом заведовать должен? Да я...» «Ты должен делать все, что я скажу. Именно такова суть нашего договора. Все, вперед. И давай там, активней. Неужели нельзя было ситуацию без меня разрулить?» «Я ему хотел блоки установить. Он сам...» «Слушай, ты же умный человек. Был, по крайней мере. Не тупи. Если не можешь с подростком справиться, грош тебе цена, как руководителю». «Скажи ему, чтобы он больше меня не тиранил и за уши не трепал. До сих пор болят». «Нет, не буду. Сам справляйся». «Но...» «Все, иди. У меня своих дел по горло. И да, мундиры красивые, хвалю». Адамчик, уже успокоившись, спросил понуро опустившего голову розового троллехоббита: «А почему у тебя имя такое? Необычное, но красивое». «Шуршуля придумал. Сказал, в нем что-то зашифровано, почему меня опознают свои и помогут, если нужно». «Да, действительно. Вот только большинство этих своих живет, ну, очень далеко. Тем не менее, мне нравится. Вот тебе на память». И жучара, покопавшись в кармане, вытащил одно из ангельских перьев. «Очень подойдет к твоим пайеткам». «А вы вообще кто?» «Я-то? Ну, считай, что я один из своих. Нужна будет моя помощь, но только настоящая, в самой критической ситуации, когда, ну, вообще капут. Сожми перо в кулаке и скажи: Адамчик, жучара, взываю и призываю, и я появлюсь. Только смотри, перо одноразовое, по пустякам не дергай. А то ведь я уши совсем оторвать могу, если что. Несмотря на то, что социал ты». «А какая помощь может быть оказана? В какой ситуации?» «Хм, да практически в любой. Но если, конечно, я сочту нужным ее оказывать». «Да, Адамчик, значит, жучара. Где-то я это имя встречал». «Вот, поинтересуйся. Освежи память, и все поймешь». «Хорошо, ну я пойду. А то у меня уже почта от привата вломится. Да и гильдия скульпторов вот-вот должна свои шедевры привезти. Те, что раньше в их профессиональном музее пылились. Принимать нужно, учитывать». «Ага, до встречи». Специалист по связям с общественностью убежал, теряя блестки, и Римон принялся формулировать вопрос для зеркала. Адамчик смотался в пиршественный зал и притащил перекусить. Не забыл захватить и несколько бутылок темного рома. Зеркало, увидев это изобилие, тихонько постановало от предвкушения. «Итак, свет мой зеркальце, скажи, что мне нужно сделать, чтобы Шуршуля целым и невредимым появился вот здесь и прямо сейчас?» «А-а-а! Проще простого! Нужно вот здесь и прямо сейчас организовать озеро слез Цикути, найти добровольную жертву, которая займет его место, вызвать трех духов, прошлого, настоящего и будущего, договориться с ними, чтобы они провели ритуал подмены, и готово! Все, наливай!» «Хм, а как мне все это сделать?» «Понятия не имею. Лимит ответов на сегодня исчерпан. Наливай скорее!» «Хрен тебе! Ты мне полный расклад давай, по пунктам, а то...» Неожиданно на защиту пророка встал жучара. «Римон, не надо. Оно и правда не знает. И на будущее. Формулируй вопросы так, чтобы у него не оставалось никаких лазеек для недомолвок. Оно это не из вредности, просто именно так поисковик устроен. Хотя оно иногда и может кое-что исказить, но впрямую наврать или не полностью ответить на поставленный вопрос не в силах. И сейчас оно целиком выполнило поставленную задачу. Вот черт. И что делать? Да ничего не делать. Тварюшка не маленький уже, прорвется. Кроме того, с ним это... Иза. Угу. Вот потому и переживаю. Но успокаивает тот факт, что они у меня в списке активных членов нации клана. Не исчезли, как тогда. Когда? Демон рассказал о недавних событиях, и жучара проникся. Знаешь, Римон, пожалуй, поищу я его сам. Задействую связи, резервы. А ты не переживай. У тебя и тут сейчас дел по горло. Будто подтверждая его слова, тенькнул колокольчик колобеня, и одновременно с этим из воздуха соткалась фигура Ватрауша. «Владыка, беда! Верховный жрец пропал!» «Чак? То есть смельчак?» «Да, владыка, не знаю. Не определяется местоположение, на запросы не отвечает, веру генерить перестал. Но он все еще в грязи и жив, это точно!» «Колобень, тебе чего?» Римон раздраженно рявкнул в колокольчик. «Повелитель, угольники доставлены. Куда складировать?» «Они не расползутся?» «Не, мы их слегка пришибли. День-два будут в отключке». «Свяжись с Баяном. Пусть назначит ответственного. У меня сейчас все равно под них миньона мест нет. Завтра окучим. Все, не мешай, отбой». «Так, Ватрауш, давай по порядку. Когда пропал, как и все такое. В нации он числится, в клане тоже, а вот приваты заблокированы». «Примерно полчаса назад мы еще общались. Потом я обратил внимание на резкое снижение поступающих ОВ, очко веры. Стал разбираться, и вот». «Хм, а он уже 700-й. И когда успел? И как?» «Ну, он же ведь жрец. Он опыт получает не за убийство, а как процент за сгенерированные ОВ. Кроме того, верховный. А здесь уже работает принцип пирамиды. От всех завербованных жрецов и адептов по капле. Вот и вырос. И, кстати, если бы не потолок, он бы уже сейчас за 2000 перевалил. Очень чистая, очень качественная душа попалась». «Да вижу, и ты уже к 25 000 вплотную подбираешься». «О, владыка! У меня еще никогда не было столько верующих, пусть и с душезаменителями. Через год-другой я смогу... Ну, мы сможем все пантеоны под себя подмять. Но смельчака нужно отыскать, он просто кладезь. Без него будет много хуже. Владыка, молю, помоги». «Ладно, я понял. По существу есть еще информация какая?» Ватрауш печально помотал головой. «Ясно. Хорошо. Буду думать». Ремонт с махом руки отпустил бога и плюхнулся в кресло. «Ай, ты чего?» «О, Адамчик, прости. Я тебя не заметил». «Не заметил он». «Конечно, не заметил. Тут ведь божество сейчас было. Вот я скрылся. Оно хоть и местное, но силу набирает. Ни к чему ему об Адамчике знать». «Вообще-то этот бог как раз по перемещениям и поискам специализируется. Он-то почему тебя не увидел?» «Если Адамчик захочет, его даже он не увидит. Ну, если специально искать не начнет, конечно. Так что это как раз неудивительно. Удивительно, что такая сущность у тебя на побегушках, замечательный ты демон Римон. Полон сюрпризов». «Угу, сюрпризов. По сюрпризам у нас Шуршуля специалист, а я так. Выжить стараюсь, но и обустроиться получше. Что поделать, я максималист по натуре. Полумеры не признаю и на полпути не останавливаюсь». Вы долго еще тут трепаться будете, как две чайки на гротмачте? Я свою работу выполнила. Где мой ром?» «Тьфу, алкаш поганый. На, задавись. Куда ему наливать-то?» И правда, рта у зеркала не было, собственно, как и лица. «Да просто пристани бутылку к стеклу, увидишь, что будет». Ремонт так и сделал. Прямо на его глазах та бутылка, что находилась в руках отражения, опустела, и зеркало стало чуть мутноватым. «Хорошо! Ох, попутный ветер тебе в спину! Хороший ты парень, оказывается! И ром у тебя что надо! Давай вторую!» «Адамчик, у него какая норма?» «Ну, если ты хочешь, чтобы оно завтра было вменяемым, то не больше двух. Но иногда пару раз в месяц позволяй ему расслабляться. Оно тогда перезагружается и лучше работать начинает». «Ясно, учту. А вот в этой бутылке ром остался. Оно же вроде все выпило, а бутылка полная». «Ха, а ты попробуй». «Да? Не отравлюсь?» «Попробуй, попробуй. Мне интересно, что ты скажешь». «Ну, пахнет ромом, но как-то не так. «Ну-ну». Риман осторожно хлебнул, подержал во рту, глотнул. Его будто прошибло молнией, в желудок свалился ледяной ком, из глаз потекли слезы, а в голове все мысли стали удивительно четкими и выстроились по стойке смирно. «Ух, ни черта себе! Это что? Что это?» «Ха, понравилось? Смотри, не увлекайся. На это можно подсесть гораздо быстрее, чем на алкоголь. Это теперь минус, Ром. Алкоголь минус 60 градусов. Прочищает мозги и приводит в состояние истинной трезвости. В смысле? В прямом. Вот обычно ты в норме. То есть в условной системе координат абсолютного опьянения болтаешься где-то в районе нуля. Если пьешь алкоголь, становишься пьяным. То есть продвигаешься по шкале в сторону возрастания положительных величин. А если пьешь антиалкоголь, становишься антипьяным. То есть истинно трезвым. И тогда... Понял, понял. Где-то я подобном уже слышал, но там вроде кофе был. Крутая штука. И что, это зеркало такого может сколько угодно сделать? Да, могу сколько угодно, чтоб мне в штиль попасть. Давай, докажу. Так, на сегодня тебе еще одну бутылку и хватит, понял? Завтра с утра ты у меня не отвертишься. Всю ночь вопросы буду формулировать. Да чтоб мне треснуть, если я от прямых обязанностей уклоняюсь. Давай бутылку уже. Зеркало выпило, и Римон предложил жучаре прогуляться по замку. Но тот решил откланяться, мотивировав неотложными делами и желанием поскорее найти тварюшку. Римон попытался нагрузить его в дорогу гостинцами, но Адамчик с возмущением отказался, продемонстрировал полтонны натыренных со стола деликатесов. Форум. Автор. Соти Оротин Мираж. Тема. Зацените рыбу. «Я уже рыбак со стажем. Почти выполнил достижение величайший рыбак и думал, что знаю все породы рыб, которые только есть в озерах и океанах грязи. Но вот сегодня утром, вот по этим координатам я вытащил это. Кто знает или хоть догадывается, что это такое, откуда оно и для чего? Первый нах, кто не в курсе?» «Это вообще не рыба. Оно больше похоже на барана без шерсти». «Как не рыба? Смотри, написано. Рыба квестовая, значит рыба». «Она съедобная?» «Скорее всего, условно съедобная». «А лапки у него откуда?» «Как так?» «Ну, сожрать, в принципе, можно. Но вполне возможно, сдохнешь». «Вообще, нахрена жрать квестовые предметы? Народ, вы что, совсем идиоты?» «А где про нее квест?» «Автор, а рыба еще живая?» «Ой, какие у нее грустные глаза». «Я ел когда-то вареную баранью голову. Мне было ее жалко». «А шашлык тебе не жалко? Он же ведь тоже когда-то бегал». «Вареная баранья голова, которая со стола на тебя смотрит, вызывает бурю эмоций, а у шашлыка глаз нету». «А вот это что, на голове антенка?» «Смотрит с укором или призывно томно?» «Намекающе. Скорее злобно, еще и зубы скалит. Вам бы лишь пожрать». «Из всех смотрящих со стола голов мне больше всех нравится осетр или стерлядь. Они как будто рады, что скоро кончится чьё-то бытия». «Ага, они лежат и улыбаются задорно так». «Так что это за существо? Кто в курсе? Может, кто где встречал?» «Красной книги на тебя нет и Гринписа». «Ой, да ладно. С какого она квеста может быть-то? Вообще нету ничего похожего». Конечно, ничего похожего никто никогда не встречал. Что и было выяснено примерно в 165 тысячах комментариев. Потому что эта рыба была вообще не рыба. Но и не баран, естественно. Это был один из сонма отправившихся в грязь мелких башков. Причем даже не с Земли, а с какой-то из не совсем параллельных реальностей. Имя его нам не интересно. Во-первых, мы его все равно не выговорим, а во-вторых, эту барыбу никогда больше не увидим. До грязи-то он добрался, но тут, на его беду, первым и последним ему встретившимся существом оказался Локи. Именно на нечто подобное и надеялся хитроумный Лотур, с удовольствием присваивая себе довольно неплохое астральное тело неудачника». Слепив взамен нежизнеспособное нечто из подвернувшейся под руку овцы, муравья, карася и головастика, наивный божок повелся на впечатляющий вид и посулы поклонения местных обитателей подобному красавцу. А квест? Ну, это уже побочное проявление игровой механики грязи, хотя кто его знает. Может, во множественной вселенной и есть такие, кому не хватает до полного счастья именно дохлого гибрида карася, муравья, головастика и барана.